«Когда будет готова твоя одежда, глашатай на Ратушной площади объявит о твоем вступлении в должность палача, и тогда с тебя будет спрос, строгий и ежедневный». Венцель Марцелл перевел взгляд с огромного мужчины в плаще на портного и осведомился. «Гальси, ты успеешь за 2 дня пошить платье палача?» Мастер Гальси неуверенно посмотрел на обратившегося к нему бюргермейстера и, шмыгнув носом, ответил. «Мне еще не приходилось шить для палача. Даже не знаю. Для старого палача шил мастер Гули. Через 1/2 года он умер». Венцель Марцелл нахмурил брови. «Городская казна, несмотря на ее скудность, выделяет деньги на 5 локтей сукна, работу мастера и 2 подмастерьев. Или у тебя столько работы, что ты не спишь по ночам?» «Этого я не скажу». «Так в чем дело?» «Я мастер с хорошей репутацией. Я шью дорогие одежды для лучших людей города и даже для благородных господ. Обратятся ли они ко мне, если узнают, что мои руки касались этого?» Портной замялся и с беспокойством посмотрел в сторону палача. «Ему не нужно благородное платье, и совсем нет необходимости подгонять по телу швы. Главное, чтобы ему было не тесно. И важно, чтобы его узнавали издали», — раздраженно произнес бюргермейстер и встал с предложенного ему ранее табурета. «Или мне отправить деньги к портному еврею?» Мастер Гальси опять шмыгнул носом и посмотрел в дальний угол, где в очаге 2-й день не разводили огонь. «Что ж, работа есть работа. Тем более, что работа от магистрата города. Я готов». «То-то же!» Венцель Марцелл опять уселся на табурет. «Что прикажете изготовить?» Портной задумчиво почесал редкую бороденку. Этот простой вопрос заставил надолго задуматься и самого Венцеля Марцелла. Какая правильная мысль была у мудрого бюргермейстера, при этом еще и почерпнутая из книг и жизни многих городов. Палач должен быть в особой одежде, ведь он особый человек. Он также возвышается над остальными людишками, как и сильные мира сего. Папа Римский, император, да и сам Венцель Марцелл в своем маленьком мирке. Они решают, жить или не жить. А палач не решает. Он забирает жизнь, ибо наделен властью таким страшным правом. Он является тем самым человеком, который согласится убивать других от имени закона. Только глава государства имеет право распоряжаться жизнью и смертью своих граждан. И только палач это право применяет. И все же, как бы близко ни стоял он от вершителей, палач никогда и никому не ровня. В первую очередь в силу своего бесчестного ремесла. О какой чести может идти речь, когда, вопреки слову Божьему «любить», человек поступает наоборот, убивает, хотя и имеет на это законное основание. И даже если он не проклят людьми, в их глазах он всегда бесчестен. Ибо нет чести в том, кто нарушает заповеди Господни, и главную из них – не убий. Даже прикосновение бесчестного само по себе бесчестящее. Тот, кто побывал под пыткой или на эшафоте, если он был оправдан или помилован, никогда уже не мог вернуть себе доброе имя, потому что побывал в руках палача. А случайное прикосновение, тем более удар или проклятие, слетевшее с уст палача все равно где, на улице, в трактире, на площади или в открытом поле, были губительны для чести, а значит и для всей судьбы человека. Вот почему и простой крестьянин, и благородный рыцарь сторонились кровавого ремесленника. Вот почему любой человек имеет право издалека видеть того, кому он не желает приближаться, так как считает это ниже своего достоинства и данных ему прав. Ведь не позволяют же достойные бюргеры приблизиться к себе на улице презираемым и преследуемым. Тем же Варн де Фройлин, фиглярам-актерам, бродягам и попрошайкам, евреям, сумасшедшим и прокаженным. И для каждой из этих групп людей предписаны особые, узнаваемые одежды. Отец Венцеля Марцелла, а позднее он сам, став бюргермейстером, очень много сил и внимания уделил этому вопросу. Если иногда по улицам Виттенбурга ходят бродячие девки, то, по примеру городов Берна и Цюриха, их можно отличить по красным шапочкам и разрезам платья до середины бедра. Если в город прибывает труппа бродячих артистов, то все они, вне представлений, должны облачаться в домино. Евреи должны иметь желтые полосы на своих одеждах, бродяги обязаны носить короткие оборванные плащи, а вот прокаженные и сумасшедшие обшиты колокольчиками, чтобы люди могли не только видеть бордовые квадраты на их плащах, но и слышать издали предупреждающий зловещий перезвон. Значит, и мой палач должен быть узнаваемым, понимаем и... Венцель Марсел едва не подумал «уважаем», но вовремя спохватился. Вот только какого цвета должна быть его одежда? В Париже издавна палачи носили одежду синего цвета. Да и покойный палач Виттенбурга остановился на этом цвете. Оно и понятно, как трудно правильно подобрать цвет ремеслу муниципального убийцы. Ведь красный цвет – символ богатства, силы, ярости и крови. Зеленый означает весну и молодость. Желтый всегда был цветом трусов и проституток. Черный приличествует благородству, а белый – чистоте и невинности. Хотя тот же синий цвет более подходит под определенные доброты. Но тут философия сложная. Работа палача. Добро или зло? Для этого у каждого свои глаза и совесть. Для висельника, у которого палач выбивает из-под ног опору, он, конечно же, смертельное зло. А для тех, кого он навеки освободил от этого разбойника и убийцы, должно быть добром. Пусть будет синий. С цветом понятно. Тем более, что в самом Виттенбурге и его окрестностях бюргеры и крестьяне не жаловали синий цвет. Ведь его можно было получить только на дорогих шерстяных тканях, которые пропускались через валики, предварительно смоченные мыльным или кислым раствором. Лишь тогда ткань прекрасно принимала сок удивительного цветка, называемого вайдой. Удивительного от того, что сам цветок желтый, а его сок делает ткань синий. Крестьяне и арендаторы почти всегда ходили в некрашенных домотканных топертах. И лишь по праздникам и на богослужения надевали ярко окрашенные траукары или гарнаши. А вот горожане были более придирчивы к своей одежде. Оно и понятно. Им ежедневно приходилось сталкиваться с покупателями, заказчиками, гостями и, самое главное, с соседями. Можно было даже говорить о том, что бюргеры были придирчивы к одеждам и разбирались в них не хуже, чем благородное сословие, состоящее из баронов, графов, маркграфов и даже самого императора, а также прекрасных и таких недоступных дам. Когда-то, еще при деде Венцеля Марцелла, мало заботились о нарядах, и даже разница между женской и мужской одеждой выражена была не так явно, как в пору его бюргермейстерства. В те далекие времена носили блео, только у мужчин блео были короче, по икры, тогда как женская достигала земли, благодаря чему у прекрасных дам появилась привычка придерживать при ходьбе часть подола. А еще в сундуке Венцеля Марцелла хранилось старинное бабушкино платье «Упелент» в свободную складку и с широченными в рост человека нижними частями рукавов. Но для мужчин такое платье годилось разве что под кольчугу, да и надевать его под тяжелые доспехи было неудобно. Постоянные войны требовали новых доспехов, и на смену цельной металлической кольчуге с ее монолитностью и тяжеловесностью пришли латы, разделенные на отдельные части, но скрепленные шарнирами, крючками и пряжками, чтобы не мешать движениям. Образовались плоские детали, соответствующие объемам отдельных частей тела – спины, груди, рук. Для таких доспехов потребовалась одежда с выточками, линией проймы и окатом рукава, то есть с деталями, которые выкраивались овально. Это позволило избежать изломов и поперечных складок, образовывающихся при шнуровке цельного платья. Так появился жупон – короткий, облегающий стеганы и с длинными рукавами. Очень скоро из одежды, надеваемой под доспех, он превратился в постоянно носимый предмет, закрывающий верхнюю часть тела. А вслед за ним широко разошелся знаменитый камзол-дублет. Вот только юбочка к нему была очень коротка, поэтому мужчинам пришлось удлинять чулки, превратив их в шоссы. Они не были вязаными и слегка растягивались лишь за счет того, что ткань резали не вдоль волокон, а по диагонали. Они плохо держались, и поэтому их приходилось крепко подвязывать под низ камзола. Но шились они из двух частей, на каждую ногу, оставляя мужское место и зад открытыми. Вот их-то и закрывал выступающий далеко впереди гульф, надеваемый как пояс верности у женщин. У воинов металлический гульф был средством защиты. Для всех остальных мужчин он был предметом гордости. Его стали украшать дорогими камнями, серебряными и золотыми узорами и часто использовали как место хранения денег и благовоний. Но это для богатых бездельников. Венцель Марцел даже улыбнулся, представив себе, как его палач вышагивает по городу в гульфе, украшенном гербом Виттенбурга. Нет, все это глупости. Палач должен быть одет, как простой ремесленник, в просторный камзол, на пуговицах, короткие штаны с чулками и добротные пулены. Холодное время, конечно же, в такой любимый этим палачом плащ. Так как и был одет упокоившийся палач. Вот только не ясно, зачем столько времени Венцель Марцел занимал себя ненужными раздумьями. А еще жаль, что старого палача похоронили в его синей одежде. Она была бы как раз по росту новому палачу. Но, возможно, чуть тесновато. Однако всегда можно вшить клинья, и стоило бы это недорого. Отбросив назойливые мысли, бюргермейстер с удивлением увидел нарисованные углем на известковой части стены многие части одежды. Той одежды, с которой он внутренне согласился. Вот только нарисовал ее палач по имени Гудо и даже указал ее размеры. Рядом с окончившим рисунки палачом стоял явно довольный мастер Гальси. То ли обращаясь к Гудо, то ли к бюргермейстеру, то ли к самому себе, он уважительно сказал. «И нужно же было судьбе достойного портного превратить в палача». «В достойного палача», — поправил его Венцель Марцел и мягко провел ладони по столешнице. «И еще, не забудь, чтобы в этой одежде, как и у остальных служащих муниципалитета, были по краям прямоугольные зубчики». Уточнив некоторые детали, бюргермейстер выложил на стол несколько серебряных монет и внимательно присмотрелся к жиденькой бородке Гальси. Все же была в нем частица еврейской крови. Нужно уточнить и поднять его личный общегородской налог. Переступая порог мастерской, Венцель Марцел вспомнил о чепчиках, которые носили на головах горожане, как женщины, так и мужчины. На чепчик, наверное, уже не хватит уговоренных 5 локтей ткани. Тем более, что у этого палача такая огромная голова. А ночью бюргермейстеру снилась лавка портного. На стенах и столах, которые висели, лежали женские и мужские одежды. От дорогих из шелка и парчи, с мехом и тиснением, до привычных, грубошерстных, с добавлением льна и конопли. И при этом самых разных размеров. Ведь так было у любимых Венцелем Марцелом древних греков и римлян.